Я вошла в раздевалку, такую же, как наша. И группа такая же, даже игрушки похожи. Столы, стулья. Мама помахала мне рукой и быстро ушла. Я стояла посередине комнаты и не знала, на какой стул можно сесть, и что можно делать на пятидневке, и что запрещено. «Привет!» Ко мне подошел Игорь Левашов. Если честно, я хотела его обнять, но нам в старой группе запрещали обниматься. «Привет!» – ответила я. «Пойдем!» Игорь повел меня дальше и показал, где находится ванная, где туалет. «А там что?» – спросила я, показывая на закрытую дверь. «Спальня. Там кровати стоят. Их не убирают, как раскладушки в обычной группе». «И кто это тут у нас?» В группу вошла женщина. «Ты, Рита?» «Да», – выдавила из себя я. «Ну и чего ты такая расстроенная? Плакала, что ли?» «Не надо. Вон, я смотрю, у тебя уже и друг есть. Игорек, ты все показал Рите?» «Молодец. А меня зовут Валентина Павловна. Я ваша воспитательница». «Так, что сегодня хотим делать? А давайте играть в ручеек, в третий лишний или в колечко-колечко?» Я, если честно, не понимала, что происходит. Валентина Павловна бегала с нами, прыгала, придумывала новые игры, оказавшиеся очень веселыми. Воспитательница не заставляла нас клеить аппликации и сидеть тихо. Все было наоборот. «Ну чего ты такая квелая? Сейчас мы тебя растормошим!» Улыбнулась мне Валентина Павловна и пыталась меня пощекотать. Обед меня тоже поразил. Разрешалось садиться за любой стол и на любой понравившийся стул. Никакого стола для опоздавших не наблюдалось. Можно было брать сколько хочешь хлеба и просить добавку. Хоть какао, хоть каши. В нашей обычной группе хлеб выдавался по одному кусочку, а о добавке оставалось только мечтать. Поэтому на радостях я налопалась хлеба, съела аж 3 куска и выпила 2 стакана какао. «Ты что, с голодного края сбежала?» – удивилась Валентина Павловна. Но по ее голосу я чувствовала, что она не хочет меня обидеть, а наоборот – поддержать. День пролетел незаметно, если честно. Я его плохо помню, но в памяти осталось, что мне было совсем не страшно, а даже весело и очень понравилась воспитательница. Не существовало никаких запретов. Она не ругалась, не кричала. Но дети вели себя очень хорошо. Дети, кстати, тоже оказались обычными, нормальными, а не такими, как про них шептались. Никто никого не бил, не обижал, а наоборот, все хотели со мной новенькой подружиться. Когда время подошло к вечеру, я начала нервничать. Окна моей новой группы выходили на веранду заднего двора, поэтому я не видела детей из обычных групп, которых забирали родители и вели домой. Но я чувствовала, что сейчас самое время, все расходятся. Мне опять стало невыносимо горько. После ужина Валентина Павловна разрешила всем сесть на ковер и начала читать нам вслух книгу. Читала она замечательно. Я заслушалась сказку про Кая и Герду и не удержалась, заплакала. «Ну ты чего опять развела мокрое царство?» – ласково спросила Валентина Павловна. Я думала, она станет меня ругать за слезы, а она велела мне подойти и усадила к себе на колени. Воспитательница продолжала читать, а я сидела у нее на коленях. Это было настолько странно, необычно. Мама давно не позволяла сидеть у себя на коленях. А Елене Ивановне такое бы и в голову не пришло. Я успокоилась и даже начала на себя злиться. Ведь мне не должно нравиться на пятидневке. А мне понравилось, даже очень. Но я все еще боялась оставаться на ночь. «Ну, выбирай игрушку, с которой будешь спать», — предложила Валентина Павловна. «Или ты из дома свою принесла?» «Я не знала, что так можно», — призналась я. «Конечно, можно. Но смотри, у меня для тебя есть медвежонок. Он на полке спит. Возьмешь его к себе в кровать? А то ему одному страшно». Воспитательница протянула мне плюшевого медведя. «Я не маленькая», — буркнула я. «Конечно, ты уже взрослая. Но я взрослая. И то сплю с игрушкой». «У меня заяц, такой страшный, уже весь ободранный, я с ним еще в детстве играла, а он до сих пор спит в моей кровати. Еще уши на подушке разложит так, что мне места не остается». «Вы обманываете, взрослые не спят с игрушками». «И игрушки уши не разбрасывают по подушкам, они не живые», — сказала я. «Ну, некоторые не спят, а некоторые спят, только не признаются в этом. Мы же взрослые», — Валентина Павловна подмигнула. «А про зайца я тебе могу историю рассказать». Один раз я проснулась, а его ухо на моем лице оказалось. Уткнулся мне в щеку, как маленький. А если твой медведь сложит на тебе лапы, то я тебя предупредила. Не знаю, как этот медведь, а мой заяц еще у меня одеяло иногда отбирает, когда мерзнет. Я улыбнулась. Мне понравился рассказ про плюшевых зайца и медведя, которые оживают по ночам. Я знала, что это выдумка, но страх немного отступил. Я взяла медведя и прижала его к груди. Он оказался мягким и вкусно пах земляничным мылом. «Да, я ему вчера устроила головомойку», — продолжала рассказывать Валентина Павловна. «Зубы не чистил, мордочку не умывал, лапы грязные. Я темноты боюсь. призналась я. «Когда совсем темно, мне страшно. Мама мне свет в коридоре оставляет и дверь приоткрывает». «Ну это вообще не проблема. У нас тут есть волшебный ночник», радостно объявила Валентина Павловна. «Вы опять обманываете. Я знаю, что волшебных ночников не бывает». Если честно, я начала злиться на воспитательницу. Со мной так 100 лет никто не разговаривал. А она сюсюкала и придумывала небылицы, будто я маленькая. «А вот и зря не веришь», — отозвалась Валентина Павловна. «У нас все верят. Если загадать ночнику хороший сон, он обязательно его принесет. Сама попробуй и убедишься, что я не обманываю». Она подошла к стоявшему в спальне столу и включила ночник. Я даже вскрикнула от восхищения. Он и вправду показался мне волшебным. Его абажур сверкал звездами, а среди них я разглядела месяц. «Ну вот, а говоришь, что не веришь», — улыбнулась Валентина Павловна. «А можно я буду спать рядом с Игорем Левашовым?» «Конечно, там как раз свободная кровать. Тебя ждала», — ответила воспитательница. Перед сном она выключила свет и включила настольную лампу. Навела на стену и стала рассказывать сказку. Валентина Павловна взяла вырезанные из черного картона фигурки, прикрепленные к длинным палочкам. Фигурки отбрасывали тень и казались живыми. Сказку Валентина Павловна придумала, наверное, сама. Я такую никогда не слышала. Про принцессу, принца и злого дракона. «Ну все, теперь спать», — сказала воспитательница. Мне кажется, я уснула еще раньше, в тот момент, когда принц спасал принцессу из логова дракона, и когда утром открыла глаза, в кроватях уже никого не было. «Ну, доброе утро, спящая красавица!» — радостно воскликнула Валентина Павловна, когда я на цыпочках вошла в игровую комнату, аккуратно застелив кровать. «Простите, я больше не буду!» — привычно начала я извиняться. «Чего не будешь?» — рассмеялась воспитательница. «Хорошо спать?» «Нет уж, спи, пожалуйста, сколько захочешь. Давай, завтрак уже на столе». «А умываться и чистить зубы? Я думала, что сошла с ума». «Сбегай в туалет, а зубы после завтрака почистишь. Тебе сегодня можно». «Почему?» — не поняла я. «Потому что каждому ребенку иногда надо устраивать день непослушания. Очень полезно делать все не тогда, когда положено». Я сходила в туалет, потом позавтракала и только потом пошла умываться. Валентина Павловна заплела мне красивую косу и вплела такую красивую ленту, какую я никогда не видела даже у Ленки и Светки. «Это атласная лента. Если честно, терпеть не могу капроновые. Это теперь твоя. Мне кажется, тебе очень пойдет нежно-голубая». В тот момент мне захотелось сбежать. Все происходящее казалось сном, заколдованным королевством, куда я попала по ошибке. Страшная пятидневка оказалась прекрасной страной, где можно есть вдоволь, где воспитательница дарит тебе невероятную ленту и разрешает завтракать в ночной рубашке, где так хорошо, что лучше, чем дома. Я не сдержалась, опять заплакала. «Ну а сейчас-то чего плачешь?» — удивилась Валентина Павловна. «По маме соскучилась». «Ничего, это не страшно, все скучают. Давай переодевайся и пойдем гулять». Поскольку мне требовалось с кем-то поговорить, а Стасика рядом не было, я подошла к Игорю Левашову. Я сидела на качелях, а он меня раскачивал. Рядом сидела девочка, такая худенькая, что я удивилась, никогда таких не видела. Одни кости, натуральная скелетина. «Меня Таня зовут», — сказала девочка. «Меня Рита». «Тебя почему сюда отдали?» «Мама в командировку уехала». «Мне тоже так сказали сначала, а потом я узнала, что мама умерла. Поэтому я осталась с папой, но живу здесь», — сказала Таня. «Моя мама не умерла, она меня в пятницу заберет», — сказала я, и, если честно, тут же начала сомневаться в том, что мама заберет меня, как обещала. «А ты давно здесь?» «Не помню». «Наверное, всегда», — ответила Таня. «А если вас родители не забирают в пятницу, вы куда деваетесь?» Я смогла задать вопрос, который меня беспокоил. «Никуда. Здесь остаемся. С нами нянечка сидит». «Но это редко случается. Всех забирают. Меня только один раз оставили». Таня начала усиленно раскачиваться. «А тебя почему из нашей группы сюда перевели?» — спросила я у Игоря. «У тебя тоже кто-то умер?» «Нет, просто мама и папа работают и часто уезжают в другие города. На выходные меня бабушка забирает, но ей тяжело, она старенькая. Мне здесь нравится, даже больше, чем в нашей старой группе. Я тоже сначала боялся, а потом привык. И не хочу назад». «Я тоже уже не хочу, кажется», — призналась я. «Валентина Павловна всегда такая добрая или только притворяется?» «Всегда. А еще есть Наталья Сергеевна, тоже очень хорошая. Она нам кукольные спектакли показывает». «Ты любишь кукольные спектакли?» «Не знаю. Никогда не видела», — отозвалась я. «Тебе понравится. А почему ты приходил к нам на веранду, когда тебя перевели сюда?» «Не знаю. Наверное, я хотел показать, что все враки, про пятидневку». Ты же знаешь, что рассказывали. Вот и я хотела сказать, что все неправда. Мы тебя боялись, даже я. Я не сержусь, я бы тоже боялся, если бы сам сюда не попал. Теперь и тебя будут бояться». Грустно улыбнулся Игорь. «Не, Стасик не будет. Он мой лучший друг. И мама сказала, что это только на неделю». «Мне тоже так говорили», — подала голос Таня. «А потом оставили насовсем». «Нет, я точно только на неделю. И я всем расскажу, как здесь здорово, обещаю». «Только тебе не поверят», — заметил Игорь. «Стасик поверит. Только я не понимаю, почему у нас там в обычной группе так плохо, а здесь хорошо». «Не знаю. Наверное, все хотят, чтобы мы не переживали из-за того, что родителей нет рядом». «А некоторых отсюда в интернат переводят», — опять вмешалась в разговор Таня. «Там дети вообще круглый год живут и родителей не видят. Может, и меня в интернат переведут?» «Ты не боишься?» — спросила я. «Нет, а чего бояться? Я дома боюсь, дома страшнее». Таня спокойно качалась на качелях. «Я бы тоже в интернат хотел», — подал голос Игорь. «Когда родители возвращаются из поездок, у них друзья собираются, а про меня никто не вспоминает. Мне здесь лучше. Меня тоже переведут в интернат, когда бабушка умрет. Она уже не видит почти ничего и слышит плохо. Надо ей прямо в ухо кричать. Зимой она из дома боится выходить. Если упадет, то все, сразу умрет». «А папа у тебя есть?» – спросила у меня Таня. «Нет, никого нет, кроме мамы», – ответила я. «Тогда тебя тоже могут в интернат перевести. Если мама найдет себе нового мужа, родит нового ребенка, зачем ты ей будешь нужна?» «Неправда. У моего друга Стасика отчим и маленький брат, но его даже на пятидневку не переводят». «Это пока». Таня снова сосредоточенно начала раскачиваться на качелях. «Мама Тани ее била?» – шепотом сказал Игорь. «Неправда. Я сама падала», – услышала его шепот Таня. «Мама у меня хорошая, добрая. Жаль, что она умерла». «Меня мама никогда не била. Только Елена Ивановна подзатыльник давала», — сказала я. Как же мне в тот момент захотелось увидеть Стасика и поговорить с ним. Я начала скучать по маме. Я хотела обнять ее и попросить, чтобы она не находила себе мужа и не рожала нового ребенка. Мне вдруг захотелось в свою старую группу к злой Елене Ивановне. Только бы не оставаться здесь, в этом сказочном месте, где все взрослые стараются сделать так, чтобы детям было хорошо. Я из последних сил убеждала себя в том, что дома с мамой мне лучше, и все вокруг просто приключение, как сказка, как кукольный театр. Все пройдет, и занавес закроется. Когда мы вернулись с прогулки, я зашла в спальню и посмотрела на фонарь, считавшийся волшебным. Да, это оказалась обычная лампочка, на которой висел вырезанный из бумаги абажур со звездами и месяцем. А под ним обычная лампочка, так что фонарь тоже обман, как и рассказы про игрушки. Мне стало легче. Но стоило мне убедить себя в том, что все не взаправду, а настоящая жизнь там, с мамой, в старой группе, как я опять погрузилась в сказочный сон. Началось с того, что Валентина Павловна погасила свет в комнате и вдруг появилась с огромным тортом, на котором стояли свечи. Настоящие. Они горели. «У кого сегодня день рождения?» – спросила Валентина Павловна. «Кто будет задувать свечи?» «Танюша, ты что, забыла про свой день рождения?» Таня подошла и начала задувать свечи, а все стояли и кричали: «С днем рождения!» Торт оказался такой красоты, что я чуть не умерла от зависти. Мне такого никогда не дарили. Торт был покрыт розами и другими цветами, которые выглядели как настоящие. К тому же он оказался настолько вкусным, что я чуть язык не проглотила. Никогда в жизни не ела такой вкуснятины. Даже торт Светки Ивановой, который приносила ее бабушка, был в 100 раз хуже. Потом я увидела тетю Свету, которая стояла довольная, как слон. «Давайте скажем спасибо нашей тете Свете», — сказала Валентина Павловна, и все закричали: «Спасибо!» «О, и ты здесь? Здрасте, мордасти! А я думаю, куда пропала моя помощница?» Тетя Света меня обняла. «Давай, помогай раздавать подарки». «Какие подарки?» — удивилась я. «Ваши. Каждому по прянику. Я сама испекла». Я раздавала пряники и не могла поверить, что всем детям на день рождения полагается не просто карамелька, а настоящий, даже не маленький пряник. И никто не запрещает его есть. Я слопала сразу же. «Ты хоть запей компотом!» — улыбнулась тетя Света. «Когда же ты наешься, ребенок?» Она ласково погладила меня по голове. Мне было очень стыдно перед мамой. Я обещала себе, что буду считать дни до ее возвращения, до пятницы, но уже, кажется, в среду перестала. Мне понравилось на пятидневке, даже очень, и когда мама пришла забирать меня, я растерялась. «Ну, ты что, совсем не соскучилась?» – удивилась мама. «Я старалась прийти за тобой пораньше. «Конечно, соскучилась», — радостно объявила за меня Валентина Павловна. «Все дни только маму вспоминала. Я уже с ног сбилась, чтобы ее успокоить. Правда, Рита?» Я кивнула, хотя о маме даже не заикалась. «Давай собирайся», — велела мама. Она разговаривала с воспитательницей, и та заверяла мою маму в том, что я послушная, замечательная девочка. Вот ни одного замечания за всю неделю. Мама удивилась, но виду не показывала. Я не ожидала, что так быстро отвыкну от дома. Долго не могла уснуть, кровать показалась неудобной, подушка слишком жесткой. Мне до жути захотелось увидеть волшебный ночник. Без него я не могла уснуть. В субботу, чтобы чем-то себя занять, я складывала одежду в шкафу, как учила Валентина Павловна. Я ведь даже не знала, что уборка может стать не повинностью, а веселым заданием. Валентина Павловна умела скрутить из колготок цветок, футболку воспитательница складывала как положено, но потом доставала один рукав, объясняя со смехом, что футболке тоже может стать жарко. У Валентины Павловны находилось веселое объяснение для всего на свете. Ботинки могли уйти погулять, поэтому шнурки им стоит завязывать, вдруг запнутся и упадут. Даже варежки, лежавшие на батарее для просушки, у Валентины Павловны учились считать. Она загибала большие пальцы или, наоборот, оставляла и загибала основную часть. 4 плюс 1 плюс еще 1 плюс еще 4. Конечно, я не верила в эти детские сказки, но все равно хохотала. Дома я тоже сложила аккуратно все вещи, придумывая истории про колготки, носки, гольфы. Мама даже не заметила, что у меня на полках царит идеальный порядок. Я не могла себе представить, как в понедельник пойду в свою старую группу. Как меня там встретят? А еще я догадывалась, что мама не уезжала в командировку. Она была дома. Ее любимая ночнушка так и лежала на полке, и платье, считавшееся выходным, висело на вешалке. А без него мама бы точно не уехала. Я хотела спросить, почему она меня обманула, но решила, что я все не так поняла. Может, мама уезжала без ночнушки и платья? Но чемодан, наш единственный чемодан, другого просто не имелось, тоже лежал на прежнем месте в шкафу. Я встала на табуретку и провела рукой по чемодану. Он оказался пыльным. Когда я, наконец, набралась смелости и решила спросить, почему мама не уезжала, она меня опередила. Мы ужинали котлетами из кулинарии. Мама даже принесла мне несколько пирожных, картошку, кольцо с орехами и заварное. Но после торта тети Светы они показались мне невкусными. Я даже котлету не смогла доесть, но мама опять ничего не заметила. Так вот, когда я хотела спросить про поездку, она вдруг объявила: «Ты еще на неделю останешься на пятидневке». «Ты опять уезжаешь?» – спросила я. «Да, придется, но потом ты вернешься в старую группу, обещаю». «Да, хорошо». Я согласилась с облегчением. Наверное, мама удивилась, что я не стала плакать, причитать и умолять не отводить меня на пятидневку еще на неделю. Если честно, я очень обрадовалась. Если бы мне неделю назад сказали, что мне понравится пятидневка, я бы ни за что не поверила. Но сейчас мне хотелось вернуться к Валентине Павловне, в свою удобную кровать и засыпать, глядя на волшебный ночник. «Я же говорила, что ты останешься», — сказала Таня, когда увидела меня в понедельник утром. «Это всего на неделю, еще одну», — ответила я. «Ну да», — хмыкнула Таня. «Привет!» Игорь тоже улыбался мне. «Ты тоже думаешь, что я здесь надолго?» — спросила я. «Не знаю», — ответил он. «Нас встретила другая воспитательница». «А где Валентина Павловна?» — спросила я у Игоря. «Они по сменам работают. Сейчас смена Натальи Сергеевны». Я опять весь день плакала, потому что все воспитательницы не могут быть такими хорошими. Я впервые увидела настоящий кукольный театр, который нам показывала Наталья Сергеевна. В ее руках куклы оживали, танцевали, смеялись и плакали. Она разрешила мне рассмотреть всех кукол, надеть их на руку, попробовать ими управлять. Да, я могла двигать руками и головами кукол, но так, как у Натальи Сергеевны, у меня не получалось. Тетя Света испекла для нас ватрушки. Я никогда в жизни не ела ватрушек и опять заплакала. Настолько они казались вкусными. «Господи, ну что с тобой делать? Опять ты плачешь!» — ахнула тетя Света. «Сейчас-то из-за чего?» «Из-за ватрушек», — призналась я. «Никогда таких вкусных не ела». Мне казалось, что лучше белья и колготок ничего не бывает. Оказалось, бывает. Много чего еще. Под конец недели я хотела попросить маму оставить меня на пятидневке навсегда. Я полностью согласилась с Таниными словами, что дома хуже, чем на пятидневке. Мне не хотелось домой, и я мечтала, чтобы пятница не наступала так быстро. Мама забрала меня не раньше, чем положено, а ровно в 7. «Ну как ты?» – спросила она. «Нормально», – ответила я. Мама замолчала. Дома мы поужинали сосисками с макаронами, Я проверила шкаф. Все мамины вещи оказались на своих местах, значит, она опять никуда не уезжала. А еще я нашла носки, валявшиеся в шкафу внизу. Мама носков не носила, тем более такого большого размера. Я посмотрела на полках и нашла шарф, мужской, которого у нас, естественно, никогда не было. Так я поняла, что у мамы может появиться новый муж, а у меня отчим и новые дети. Наверное, мне стоило заплакать, спросить у мамы, почему она меня сдала на пятидневку, и выяснить, появятся ли у нее новые дети. Но мне вдруг стало все равно. Абсолютно. Я аккуратно сложила шарф и мужские носки и забросила их на верхнюю полку. Маме ничего не сказала. Когда мама сказала, что я еще пару недель побуду на пятидневке, у нее много работы, она задерживается допоздна и не успевает меня забрать, я промолчала. Знала, что услышу эти слова. На пятидневке я пробыла 2 месяца и готова была остаться там и дольше. Мы с мамой больше не обсуждали, когда я перейду в свою старую группу. Утром в понедельник мама вела меня по другой дороге, так что я понимала, еще одна неделя на пятидневке. И когда в один из понедельников мама повела меня по старой дороге, я остановилась. «Я иду в старую группу?» – спросила я. «Да», – ответила мама. «Ты больше не уезжаешь?» «Нет». «Ты меня заберешь сегодня вечером?» «Да». Мама действительно вела себя немного странно все выходные. Она без конца кому-то звонила, закрывшись в комнате, и плакала. Я не успела подготовиться и подумать о том, как зайду в свою старую группу. Мама не дала мне возможности даже попрощаться с Игорем, Таней и воспитательницами. Я не успела подумать о том, что мой отчим вроде как отменяется. В старой группе, казалось, ничего не изменилось. Мой шкафчик пустовал, из игровой комнаты доносился вопль Елены Ивановны. «Тебе что, особое приглашение требуется?» — крикнула она мне, когда я зашла в группу. «Снимай быстро колготки». Елена Ивановна считала себя прогрессивной воспитательницей и пробовала на нас популярные методики закаливания и профилактики плоскостопия. Так что я застала самый разгар процедуры. Мы раздевались до трусов, по периметру комнаты была рассыпана гречка, требовалось пройти всю комнату по гречневой дорожке. В конце нас ждал таз с ледяной водой. Каждый ребенок вставал в таз, стоял 20 секунд и только после этого мог выйти. Елена Ивановна следила за тем, чтобы никто не наступал мимо гречки и по секундомеру засекала. В тазу стоять ровно 20 секунд. Елена Ивановна регулярно пробовала рукой воду и подливала ледяной, если считала, что она недостаточно холодная. Я шла по гречке и пыталась разглядеть, кто сегодня в группе. Стасика я не увидела. Мне стало больно не от гречки, а от того, что я не встретила друга, которому хотела все рассказать. Так много, что не знала, с чего начать. Первой меня увидела Ленка. «Ритуза вернулась! Ритуза вернулась!» – заорала она. Все, кто шел по гречке, остановились, как вкопанные. «Идем, идем!» – кричала Елена Ивановна, но никто не двигался. Все уставились на меня. «Это по-настоящему страшно, когда на тебя смотрят 20 человек. Как будто ты свалилась с другой планеты или болеешь смертельной болезнью и можешь всех заразить». Я из последних сил старалась не заплакать. Я решила, что вечером попрошу маму вернуть меня на пятидневку, ведь ей без меня лучше. Пусть заводит себе нового мужа, пусть что хочет делает. Но я не представляла, как проведу день в старой группе с Еленой Ивановной, которая возвышалась надо мной и орала, как резаная. Я в это время стояла в тазу с ледяной водой и не могла пошевелиться. Елена Ивановна кричала, чтобы я вышла из таза, но я не понимала, чего от меня хотят. Наконец, она вытолкнула меня из таза. Помню, что меня трясло не от холода, а от страха. Не знаю, как бы дальше развивались события, если бы в группе не появилась тетя Света с завтраком. «Опять над детьми издеваешься?» — хмыкнула повариха, раскладывая по тарелкам кашу. «Тебе какое дело? Где Люська?» Елене Ивановне пришлось перестать орать. «Вчера на свидание ходила, видимо, удачно, раз с утра не явилась», — ответила тетя Света. «Так, быстро все одеваемся и за стол», — проорала Елена Ивановна. «Ленка, не вопи так, у меня от тебя голова раскалывается», — сказала тетя Света. Елена Ивановна замолчала. Я удивилась, неужели наша воспитательница боится поварихи? Неужели есть человек, который может заставить замолчать Елену Ивановну? «О, здрасте, мордасте», — повариха увидела меня. «Ты опять здесь? Вернули? Ну и хорошо». «Давай, помогай мне. Тебя не надо учить, что делать». Я бросилась расставлять тарелки. «Эй, ребенок, ты чего? Оденься сначала!» – рассмеялась тетя Света. Мне сразу стало спокойнее. Когда тетя Света называла меня так, я действительно чувствовала себя ребенком. Так нежно никто меня не называл. Но вдруг я подумала, что тетя Света просто забыла, как меня зовут, поэтому называет ребенок. И мне опять стало горько. «Ритуль, сбегай на кухню, дорогу-то помнишь? Там в шкафчике твои вещи висят». подмигнула мне повариха. Я пулей полетела на кухню. Тетя Света помнила, как меня зовут. Я не была для нее такой, как все. Если бы меня попросили вспомнить, когда я стала взрослой, когда поняла, что нужно всего добиваться самой, научилась врать, воровать, я бы, не задумываясь, ответила в старшей группе детского сада. В тот самый день, когда мама вернула меня с пятидневки в обычную группу. В тот день, когда я снова надела удобные трусы, теплую майку и не колющиеся колготки. Я ведь точно помнила, что они оставались в моем шкафчике на пятидневке. Наверное, тетя Света их забрала, постирала и погладила. Я была счастлива и решила, что я обязательно обниму повариху, когда вернусь в группу. Я вернулась, но тетя Света уже ушла. Когда же я по-настоящему возненавидела Елену Ивановну? Именно тогда, в тот самый момент. И эта ненависть стала посильнее страха, обиды и всех остальных чувств, которые я до этого испытывала. Я поняла, насколько быстро состояние абсолютного счастья может исчезнуть, уступив место ненависти и злобе. Как легко парой фраз можно разбить то лучшее, что испытывает человек. И насколько становится больно, когда это происходит неожиданно, когда ты этого совсем не ждешь. Елена Ивановна, увидев меня в халате, фартуке и косынке, выданных поварихой, фыркнула. «Поберушка! Хуже, чем детдомовка!» Тогда я решила, что Елену Ивановну нужно наказать, только не знала, как именно. И я так и не увидела Стасика. «А где Стасик?» – спросила я у Ленки Синицыной. «Откуда я знаю? А ты правда была на пятидневке?» Ленке было любопытно. «Правда, там хорошо», — ответила я. «В раке». «Нет». Я рассказала Ленке про волшебный ночник, кукольный и театр теней, торт на день рождения и про то, какие бывают воспитательницы. «В раке», — опять фыркнула Ленка. «Стасик болеет», — сказала подошедшая к нам Светка. «Зачем ты ей рассказала? Пусть бы пострадала по своему Стасику. Надо было сказать, что он ушел», — прикрикнула на нее Ленка. Светка вжала голову в плечи. До вечера я думала о том, что мне делать. Просить маму вернуть меня на пятидневку или остаться в старой группе, чтобы отомстить Елене Ивановне. Я решила остаться. Месть показалась мне слаще ватрушек, которыми нас закармливала на пятидневке тетя Света. Мама забирала меня поздно. Я опять сидела на качелях под приглядом сторожихи тети Розы. Мама заболела и не могла готовить. У нее был насморк и кашель. Я опять ходила все время голодная. Тетя Роза подкармливала меня сушками с маком и сухариками, обсыпанными сахаром. Я уже тогда знала, что запомню из детства ни мамины котлеты, ни кашу, даже не торт тети Светы, а эти сушки с маком и сухарики с сахаром. А еще любительскую колбасу с кусочками жира. Колбаса мне досталась случайно. Я сидела на качелях и услышала, как кто-то скулит. Думала, показалось, но нет. Я пошла на звук и увидела щенка, застрявшего в щели под забором. «Там щенок!» – закричала я. Тетя Роза вытащила щенка, мокрого, грязного, тощего, кожа до кости. «Ну и что мне с ним делать? Может, себе заберешь?» – спросила меня тетя Роза. «Мне мама не разрешит. Она не любит животных. Жалко, глаза умные. Ладно, давай, пока я его в сторожке у себя подержу. Авось не заметят, а там видно будет». Тетя Роза занесла щенка в сторожку и достала колбасу. «Ну давай, ешь!» Она бросила кусок щенку, и тот начал жевать так, что слюни потекли не только у него, но и у меня. «А можно мне?» – спросила я. «Кормить хочешь?» «Нет, колбасу. Можно мне кусок колбасы?» «Можно, конечно. Надо будет к тете Свете зайти, объедки попросить. Его же теперь кормить и поить. Да и тебя, судя по всему», – размышляла вслух тетя Роза. Мы со щенком наперегонки лопали колбасу. «Ну как его назовем?» – спросила тетя Роза меня. «Не знаю». «А какие имена у собак бывают?» «Барбос», «Полкан», «Жучка», — начала перечислять сторожиха. «Филя, как в спокойной ночи малыши», — предложила я. «Точно, пусть будет Филей», — согласилась тетя Роза. С тех пор я ужинала вместе с Филей объедками, которые нам выдавала тетя Света. Для меня она складывала порцию в отдельную тарелку, для Фили в отдельную. «У тебя солитер, что ли?» — ахала каждый раз тетя Роза, глядя, как я уминаю запеканку или остывшую котлету. «Бедная девочка, как из голодного края сбежала. Ну ладно, эта скотина жрет, что не дашь, но ты-то из семьи», — в очередной раз прочитала тетя Роза. Мы с Филей отличались отменным аппетитом, и оба не толстели, ни на грамм. «В вас ничего не задерживается», — чуть не плакала тетя Роза, глядя на нас со щенком. «Мы оба никак не могли наесться, я даже похудела, и сильно. Это вы от нервов, бедные», — переживала тетя Роза, — «настрадались». Я и правда на здоровом и полноценном питании начала расти. Филя тоже уверенно рос. Мы оба оставались поджарыми, с торчащими костями, но вдруг стали высокими. «Не в коня корм», — констатировала тетя Роза. Мама удивлялась, почему я так быстро расту. Опять все стало мало. Она расстраивалась, потому что мне вдруг потребовалось все новое. Пальто, колготки, платье. «Ну ты и дылда», — говорила мне мама. «В кого только пошла?» Я не знала, в кого. Но в группе, когда нас выстраивали по росту, я действительно стала выше многих девочек. И мне это, если честно, нравилось. Филя тоже рос, как на дрожжах, из несчастного крошечного щенка превращался в достаточно большую собаку. «Неужели ты мне лошадь подсунула?» — смеялась тетя Роза.